Никто не ответил, только головы еще ниже склонились над деталями и быстрее заработали отвертки и ключи. Он тряхнул головой, сжал пальцами щеку, подошел к столу и сел. Немного подумав, решительно захватил плоскогубцами зуб, уперся одной рукой в скулу, а другой рванул. Раздался хрустящий треск. Бросив на стол плоскогубцы с вырванным зубом, он быстро ушел. Тут же донесся стук дверки и затихающий шорох шин. «Як він його зачепив? А дюже здоров, чертяка! Себе не жаліє, а попадись наш брат!» — усмехнулся Вася, почесывая лохматую голову. Машина остановилась у огороженных забором бараков, не доезжая поселка. Матвеева вышла. «Может быть, вы посмотрите наше хозяйство? У нас кролики, курятник и свои теплицы. Честное слово, понравится». «У вас кролики и куры? Нина Ивановна, да вы совсем меня убиваете. Зачем вам кролики?» «Для больных. На существующих нормах питания людей быстро не восстановишь», — ответила она и снова пригласила Краснова. «Как-нибудь в другой раз. Теперь некогда», — ответил Краснов мягко и попрощался, повторив, что она может всегда рассчитывать на его поддержку. У проходной ее встретил высокий мужчина в бушлате поверх белого халата с энергичным лицом и резкими движениями. «Меня никогда так не волновала самая сложнейшая операция, как результаты вашей поездки в управление», — проговорил он тихо, задерживая ее руку. Она радостно улыбнулась и, кивнув головой, пошла рядом. «Все, о чем мы говорили, решилось хорошо. Теперь, Николай Иванович, дело в нашей разворотливости. А кроме того, как мне кажется...» Она задумалась и уже совсем тихо добавила: «Мне кажется, мы будем иметь влиятельнейшую поддержку. Только надолго ли?» «Нина Ивановна, говорить вам хорошие слова не время. Дайте мне вашу руку. Жму ее с глубочайшей признательностью вам, отличнейшей женщине, человеку, гражданину, коммунисту». И он быстро ушел в барак. Матвеева прошла в амбулаторию, разделась и села за стол, опустив голову на руки. В комнате было тепло. Заключенные без ее ведома, пока она ездила по приисковым больницам, обшили стены досками от старых ящиков, а сверху обклеили мешковиной в несколько слоев. Пол утеплили старыми телогрейками и поверх досок положили мешки. Ни одной щелочки, все под шпаклевкой и маслом. Мысли ее вернулись к недавнему прошлому. Месяца полтора назад прибыли обмороженные. В амбулаторию ввалился большой заснеженный человек. Он был в сером бушлате, в бурках, подшитых транспортерной лентой. Человек сбросил шапку, и она увидела мужественное и немного обмороженное лицо. «Я к вам, доктор. Привез с разведки больного. Интереснейший случай. Работал человек в шурфе. Сверху свалился лом и, пробив ткань выше ключицы, прошел под кожей до бедра, не нанеся серьезных повреждений. Температура воздуха минус 50. Вы представляете, что можно сделать в разведочном таежном бараке? Пришлось вскрывать рану простым перочинным ножом». Из разговора Нина поняла, что он врач-хирург. Его манера держаться вызывала расположение. В глазах ни тени уныния, голос звучал непринужденно. Она узнала, что фамилия его Герасимов, зовут Николай Иванович. Осужден в 37-м на 10 лет. Прибыл на Колыму в сентябре. Работает доволен, здоров. Обмороженное лицо не беспокоит. Дела его пока сложились прекрасно. Потом он попросил: «А вас, доктор, отлично отзываются заключенные». «Нет, никак о враче. Об этом сейчас не думают». Он улыбнулся. «Буду с вами совершенно откровенен. Больной, которого я вам привез, старый большевик и заслуженный человек. Подержите его у себя это трудное время. Я пришел просить вас об этом». Она несколько смутилась. Заключенный говорит о своем товарище как о старом большевике. Что он хочет этим сказать? «Здесь лагерь заключенных. Я не следователь, не судья, только врач. холодно ответила она.